Трелани Лоб старался говорить спокойно, но не выдержал. На лице его отразилось отчаяние. Он схватился за голову руками и воскликнул: «Боже мой, боже мой! И только подумать, что это письмо пропало!» На один только момент обнаружился его характер. Страстный, порывистый, чувствительный. Но он быстро овладел собою. На лице снова появилась прежняя аристократическая маска, и он мягким голосом продолжал: «Кроме членов кабинета, о существовании письма знают только двое или трое департаментских чиновников. Кроме же этих лиц, никто в Англии ничего не слышал о нем». «Ну, а за границей?» «За границей, разумеется, никто о нем не знает. Кроме разве того, кто его написал? Я уверен даже, что его министры, я хотел сказать, что это письмо было отправлено неофициальным путем». Холмс подумал немного и сказал: «Ну, а теперь, сэр, я желал бы знать, что это за документ и почему его исчезновение может повести к таким важным последствиям». Министры быстро переглянулись. Густые брови министра-президента нахмурились. «Мистер Холмс, — сказал он, — конверт письма был длинный, узкий, светло-голубого цвета. На конверте печати из красного сургуча, на которых изображен лежащий лев. Адрес написан крупным смелым почерком». «Эти подробности, — прервал Холмс, — несомненно, очень важны и существенны, но я не о них вас спрашивал. Я желал бы знать содержание письма». «Это государственная тайна величайшей важности, и я, к сожалению, не могу ею с вами поделиться. Да к этому, кажется, не представляется необходимости. Мне сказали, вы обладаете необычайными талантами в деле розыска. Если это правда, вы разыщете описываемый мною конверт с содержащимся в нем письмом. Правительство сумеет вас отблагодарить. Вы получите такое вознаграждение, какое вам будет угодно назначить самим». Шерлок Холмс, улыбаясь, встал. «Вы, господа, — сказал он, — принадлежите к числу самых занятых людей в стране, но и я тоже не располагаю досугом. У меня очень много дел. Крайне сожалею, что не могу быть полезным в этом деле. Продолжать этот разговор, по-моему, бесполезно. Это будет напрасная трата времени». Министр-президент вскочил с дивана. В его глубоко сидящих голубых глазах загорелся гневный огонек. «Я не привык, сэр», — начал было он, но сразу же овладел собою и снова сел на диван.